Все, что блестит. Глава третья, часть первая. «О, да, помню. Был один парень с ожившей мебелью», — воскликнула Ксера. «И это все, что ты можешь сказать?» — спросил Бокси. «Я извиняюсь, мастер. Просто прежде чем встретить тебя, я действительно не заботилась о своих хозяевах, поэтому для меня все они были на одно лицо». Суккубу тоже можно было понять. Как правило, демоны не имели привычки эмоционально привязываться к жителям физического мира. Даже если она заключила столь хороший контракт, это не означало, что она будет интересоваться им больше других смертных. «Можешь хотя бы сказать, какой он был?» «Ну, двинутый, а еще скучный. Он мог зациклиться над тем или иным проектом, а затем месяцами безвылазно пропадать в своей мастерской, частенько оставляя нас в мире за гранью или ставя на охрану его башни. А, точно! Помню, сколько бы раз я не тыкала сиськами в лицо или ласкала его штучку, у него почти не вставал. Так что я уверена, он был тем еще гомиком». «А после того, как он покинул Доминион?» С тех пор, как связался с людишками, остроухий и вправду стал немного забавней. А затем по какой-то причине стал буквально одержим идеей о повышении ранга. Эльф меня особо не заботил, но, признаюсь, забавно было видеть, как он из-за неудач и разочарований рвет у себя волосы на голове. Но до тех пор, пока во время одного эксперимента этот ненормальный не взорвал ядро подземелья». Теперь понятно, откуда недалекая закуска знала столь экзотическое сочетание слов, как катастрофический распад. «Ты знаешь что-нибудь о создании мимиков?» «Не знаю, мастер. Как я уже говорила, он проводил все свои скучные исследования и эксперименты в одиночку. Все, что я помню, это когда внезапно ожившая мебель вдруг попыталась откусить мой зад». «А твое личное мнение о нем?» Что ж, во время разрешения споров он любил использовать заклинания «Скулы разрушения». Смею заметить, забавные это были зрелища. На самом деле, я считаю, что переняла часть его привычек. Взять, к примеру, мой посох. От него никакой практической пользы, но он очень прикольный. Если так подумать, то он оказывался не таким уж плохим хозяином, но до вас он, конечно, не дотягивал. Ясно. Ее слова не несли в себе никакого глубокого смысла или ценности, но они были весьма интересны. Единственная причина, по которой мимик спросил Суккубу о ее бывшем мастере, состояла в любопытстве, а не необходимости. Поэтому этого было более чем достаточно. «Я скоро приду в подземелье. До тех пор находись возле ядра». «Поняла, мастер». Мимик оборвал телепатическую связь и вышел из уборной. «Кейра, ты закончила?» — с простодушной улыбкой спросила Раванна. «Ага». Бокси было сложно поддерживать серьезную моську и одновременно разговаривать со своими фамильярами. Правильно разделять внимание между физическими и умственными процессами было неимоверно трудно, поэтому он решил, что ему на минутку нужно отойти в уборную, а не изображать застывшую статую посреди разговора. «Где Лия?» — спросила кошка-девушка. «Она сказала, что ей нужно бежать. Упоминала что-то о помощи отцу в гостинице». «О, верно. Она ведь говорила, что не задержится надолго. Как поживает наш миник?» «Обнимать его немножко неудобно, но этот малыш выглядит таким счастливым, поэтому я не против». Мини-мимик издал тихий радостный крик. Эльфийка держала его, прижимая к своей груди, будто это было самое ценное существо в ее жизни, а крошечный миник полностью отдался наслаждению от мягких округлостей, прижатых к его чувствительной стороне. Но когда Бокси еще был мимиком, его нижняя часть тоже отличалась особой чувствительностью, поэтому он четко понимал, откуда к нему пришла такая особенность. Он сделал мысленную заметку, чтобы купить маленькому зверьку маленькую подушку, где тот сможет с комфортом просиживать свое время. «Но я думаю, достаточно приключений на один день. Милая, может, пора вернуться домой?» — предложила Раванна. «Конечно! — ответила Кейра. Они продолжали идти своей дорогой, весело беседуя о совершенно несущественных вещах. По большей части Бокси просто улыбался и кивал в ответ. Он осознал, что отсутствие у Кейры любых увлечений, кроме повышения профессии рейнджера, возможно, было ошибкой в планировке ее образа. Для авантюристов являлось привычным делом иметь какую-либо профессию с творческим наклоном. Поэтому это была неплохая возможность показать Кейру как талантливого изобретателя. «Нет, еще слишком рано!» Файхорн сказал всем своим ученикам отложить приобретение второй профессии, пока они не достигнут 25 уровня в их профессии рейнджера. Также он рекомендовал в качестве второй профессии алхимика, разбойника или укротителя монстров. Поскольку они имели высокую совместимость с профессией рейнджера, этот совет вызвал у Бокси чуть ли не поток истерического смеха. Подумать только! Монстр с профессией укротителя монстров. Вот это номер! Это звучало настолько же смешно и нелепо, что в какой-то миг у него и вправду появилось желание приобрести эту профессию. Но так как сундучок по-прежнему не имел даже толики сочувствия и жалости к другим, то это была лишь жалкая трата его драгоценного времени и усилий. Кроме того, когда придет время, Кейра определенно возьмет себе профессию изобретателя. А напутствовать этой молодой авантюристке будет очень способный учитель, которого она встретила на одном спонтанном занятии для рейнджеров, после чего и завязалась их крепкая дружба. И еще. В будущем Бокси обязательно нужно будет быть поизбирательнее в своих новых профессиях. Он узнал, что для живого существа невозможно иметь более определенного количества профессий. Хотя стоит заметить, что число несколько отличается в зависимости от расы. Например, у эльфов могло быть до 8 профессий, в то время как ограничение для дварфов и гномов колебалось в районе 7. Люди же, с другой стороны, могли иметь до 10 различных профессий, а зверолюди ограничивались 6. Но на практике никто обычно не имел больше 4-5 профессий, поэтому для большинства это вообще не являлось проблемой. Но не для Бокси. В библиотеке консорциума не было никакой информации и упоминаний о максимальном количестве профессий, которыми мог обладать монстр, но в отчетах имелись оценки различных существ, у которых было около 13 профессий. В конце концов, монстр мог много раз за свою жизнь повышать ранг, и каждое последующее повышение ранга имело вероятность принести за собой новую профессию. Поэтому было логично, что у них будет больше доступных мест для профессий. Однако не стоит полагать, что мест неограниченное количество. Даже если Бокси в настоящее время не знает своего предела, это не меняет того факта, что дерьмовая профессия «кот» уже занимает ценное место в его профессиях. К тому же сама профессия «кот» и навык «кошачья ловкость» были чрезвычайно слабы. Также он не мог повысить ранг, поскольку Бокси был грёбаным имитатором, а не настоящей кошкой. Поэтому в дальнейшем он решил избегать поглощения трупов на мелких тварях, так как это могло привести скорее к вреду, чем к пользе. Теоретически, возможно найти пищево, чтобы тот удалил ненужную ему профессию. Но вот на практике это было совершенно невозможно. Для выполнения этой задумки требовался человек невероятной тупости. Он должен не только допустить возможность получения совершенно нечеловеческой профессии человеком, но и не задавать при этом никаких вопросов о ее получении. О том, чтобы изучить профессию пищева для себя, не могло быть и речи, поскольку со времен Тихого Восстания на всех желающих применялся антиимитаторский тест. Небольшой электрический разряд. Поэтому Бокси застрял на одной точке, по крайней мере на данный момент. В будущем ему нужно будет очень осторожно относиться к новым профессиям, чтобы не разрушить свои шансы на повышение ранга в еще более мощный вид.